Глава 10. Милена. Нет, все же иногда и среди серых тучек мелькают яркие лучики солнца. Ведь я могла похвастаться хотя бы тем, что меня приняли на работу. И пусть в моей нынешней квартире не на чем стирать, готовить еду и где хранить даже молоко, но эти бытовые вопросы вполне себе решаемые, особенно если учесть, что некая часть денег у меня все же была. Потому я как можно скорее прикупила дешевой бытовой техники и перевезла часть вещей. «Ты заменила бытовую технику?» – удивился Димка, входя в квартиру. «Разумеется. Как можно более уверенно произнесла я. Та старая рухлядь уже изжила себя». «Мне не нравится, что ты будешь жить одна», – заявил брат. «Ну, ничего не поделаешь». Развела я в стороны руками. «Надо когда-то и отпочковаться. Думаешь, я не поняла, к чему вы там ремонт у себя на квартире затеяли? Наверняка детскую планируете. Так что я буду вам только мешать. Пора учиться жить самой». Димка ходил по квартире и о чем-то думал. «Нет», — все же вымолвил он после размышлений. «Так никуда не годится. Надо было мне здесь бывать чаще. Я не был тут больше, чем полгода, и уже забыл, в каком состоянии квартира. Да здесь же все на ладан дышит. Так что обойдешься, мила. Рановато тебе съезжать. Сначала здесь нужно все обновить, а потом уже переезжать. Вещи еще не распаковала?» «Нет». «Вот и отлично. Давай обратно». «Что значит «давай обратно»?» Насупилась я. «Так дело не пойдет. Я тебе не мячик. Кинешь в стенку, а он отскочит и обратно тебе в руки. Посмотри сама. Обои менять давно пора, линолеум истрепался. Про сантехнику я вообще молчу». «Я все это прекрасно вижу, но как-нибудь перебьюсь 2-3 месяца». «Не спорь со мной». «Ну уж нет, это ты со мной не спорь. Конечно, бабулина квартира – это тебе не комфортная новостройка, но она мне все равно нравится, пусть и в потрепанном виде. А бегать туда-сюда, как переезжая сваха, я не стану. Тем более, что у меня и так хватает забот. Надо бы на новом рабочем месте притереться, и лишний стресс мне ни к чему». «Да потерпи ты еще немного, я знакомых найму, они постараются все сделать как можно быстрее». «Нет. Спасибо, Дим. Быстро только кошки родятся, а я никуда не тороплюсь. Сказала же, дай мне срок испытательный на работе пройти, а потом мы с тобой обсудим вопрос ремонта и расходов на него». «Вот только не начинай. Давай, вставай, поедем, и вечером дома поговорим». Я демонстративно села на свой любимый стул. «Никуда я не поеду. Я уже дома». «Рыжая, не трать мое время. У меня дел не в проворот, а ты упрямишься на ровном месте». «Вот и поезжай по своим делам. У меня их тоже, кстати, не в проворот. Убираться, вещи разложить». «Не встанешь? Я тебя из квартиры вместе с этим стулом вынесу и вниз спущу». «Попробуй», — усмехнулась я. «Я на это с удовольствием посмотрю». Все же я не учла, что Димка может быть настолько же упрямым, как и я. По всей видимости, Альбина ему еще не все мозги запудрила, потому что он двинулся в мою сторону и, схватившись за стул, потащил его вместе со мной на выход. «Ты что творишь? Я сейчас упаду. Поставь мой стул на место». «Только это с детства и слышу. Мой стул, мой стул», — засмеялся брат. И все же был вынужден поставить стул перед входной дверью на пол, чтобы открыть замок. «Ладно, Дим, посмеялись и хватит. Сказала же, одна поживу. Ничего со мной не случится. Как бы вы там с голоду не померли». «Вот коза упрямая», — махнул рукой Димка. «Значит так. Сама сказала, 2-3 месяца спокойствия, а потом я здесь все разбомблю и приведу в божеский вид. А если раньше узнаю, что что-то пошло не так, сниму тебе квартиру этажом ниже своей и будешь жить под моим чутким присмотром. Не сомневаюсь, что именно так он и сделает. Именно поэтому Димка будет слышать от меня только хорошо отфильтрованные, раскрашенные позитивными красками новости. Трудиться на благо фирмы, занимающейся перепродажей противопожарного оборудования, было не так уж тяжело. Конечно, фирма была покрупнее Димкиной конторы по продаже канцелярских товаров, но в целом я с энтузиазмом взялась за работу, и наверняка именно поэтому на некоторые мои огрехи Александра Сергеевна закрывала глаза. «Дай бог здоровья такой мировой начальнице», — радовалась я. Конечно, были и неприятные моменты, но позитива в несколько раз больше. Жизнь-то налаживается. Не такая уж я и не самостоятельная, и ни на что негодная особа, как утверждали некоторые. В целом, я могу собой даже гордиться, — довольно думала я, отпивая горячего кофе из одноразового стаканчика. Успела прихватить его на обратном пути из почтового отделения, где отправляла нужную корреспонденцию. Вернулась на рабочее место даже раньше, чем предполагала. С какой стороны ни посмотри, отличный работник. Из светлых мыслей меня вырывает легкий цокот каблучков. Он замирает около моего стола, а потом я слышу голос директора. «Милена, пройдемте, я познакомлю вас с директором фирмы». Я непонимающе смотрю на Александру Сергеевну. «Какой еще директор? А она тогда кто?» «А разве вы не...» «Нет, Милена, я тот самый директор, о котором вы подумали. Но не будем же мы, словно во времена феодального строя, величать владельца фирмы хозяином. Тем более, что Максим Алексеевич с сегодняшнего дня сам решил уделить внимание управлению фирмой и будет разумно называть его нашим директором». Кажется, Александру тоже не очень радует перспектива сидеть и вкалывать на благо фирмы под неусыпным контролем ее владельца. Да и уровень ее всевластия теперь значительно снизится. Я тут же улыбнулась собственным мыслям. Кольцо всевластия, похоже, перекочевало из тонких пальчиков Александры в загребущие мужские руки некоего Максима Алексеевича. «Я рада, что у вас такой позитивный настрой. А теперь будьте так добры, поторопитесь. И не забудьте захватить с собой ежедневник. Вполне возможно, что у Максима Алексеевича возникнут распоряжения, которые необходимо будет исполнить в кратчайшие сроки». А вот теперь уже не так весело. Начальник, с порога раздающий налево и направо приказы, явно заставит меня понервничать. Я оправляю блузку и накидываю пиджак, скрывающий аппликацию ярко-красного перчика на левой половине груди, и иду вслед за Александрой. Мы проходим через весь офис в зал для собраний. Она поворачивает ручку двери, входя внутрь первой, а я семеню вслед за ней. Но она огибает длинный стол с левой стороны, а я направляюсь вправо, все еще не решаясь взглянуть на владельца фирмы. «Добрый день!» Раздается его голос. Фраза звучит так, что сразу становится ясно. Никакой он не добрый. Хотя бы потому что... Да хотя бы потому, что я слышала этот голос на протяжении одного очень жаркого курортного вечера и горячей ночки. И утро было тоже ничего. Я поднимаю глаза и под пристальным взглядом мужчины автоматически передвигаю ноги вперед. Благодарю мозг за то, что в этот момент он мужественно перехватывает управление на себя, оставляя меня барахтаться в озере нерешительности и желания убраться отсюда подальше. Губы мужчины недовольно поджаты. Никаких тебе соблазнительных ямочек на слегка небритых щеках. Волосы аккуратно зачесаны назад и не топорщатся. Серые глаза осматривают меня пристально, словно подмечая каждую деталь моего гардероба. Ярко-красный пиджак и брюки-джинсы высокой посадки, туфли на танкетке. Он останавливает свой взгляд на выбившихся из прически прядях, а потом скользит взглядом ниже. И тут я понимаю, что он на самом деле замечает действительно все. И аппликацию перчика на блузке, и легкомысленную вышитую надпись «Very, very hot», которую я бесполезно пытаюсь скрыть пиджаком. Я понимаю всю бессмысленность своего жеста, но все же перед тем, как сесть, застегиваю пиджак наискосок, не попадая пуговицей в нужную прорезь. Новый директор морщится и переводит взгляд на Александру Сергеевну, уже успевшую сесть в кресло, заложив ногу на ногу. «Это Милена, наш новый сотрудник», — с улыбкой представляет меня Александра Сергеевна. И я все же заставляю встретиться себя глазами с Максимом Алексеевичем. Звучит-то как. И да, он тоже меня узнал. «Ну, здравствуй, мистер Полотенце. Говорю я ему мысленно. Или мне теперь величать тебя, босс?» Взгляд серых глаз в упор смотрит на меня. И мне не нравится то их выражение, что сразу же возникает за мигом узнавания. Потому я сижу в наперекос застегнутом пиджаке, волнуясь и потупив взор в стеклянную матовую столешницу. «Милена!» — эхом повторяет за Александрой Максим. Я вскидываю глаза на него, видя, что на меня они уже не смотрят, а слова его обращены к Александре. «И как долго Милена трудится на благо нашей фирмы?» «Две недели», — с легкой улыбкой отвечает Александра. «Я скидывала вам данные с обновленным списком сотрудников по электронной почте». «А теперь я желаю ознакомиться с каждым из этого списка лично, и не только на бумаге. Будьте так добры, принесите резюме». Я поспешно вскакиваю, готовая лететь, выполнять приказы своего нового босса, но он одергивает меня. «Сядьте». «Не вы, Милена. Александра, принесите, пожалуйста, резюме. А я пока задам пару вопросов новому сотруднику». Александра без лишних слов вышла из кабинета. Максим, сидевший до того расслабленно в кресле, внезапно поддался вперед, сокращая расстояние. Я невольно отпрянула назад. «Лена, Милена, значит. И какое имя из них верное?» «Милена?» Голос мой звучит приглушенно, хотя... Какого черта? С чего вдруг у него такое недовольство, а взгляд мечет молнии? Разве не я должна быть обижена? Обворожил, соблазнил и не пожелал даже позвонить, хотя бы один разочек. А ведет себя так, будто это я проехалась по нему асфальтоукладчиком. Вот же нахал! Я приободряю себя, и чтобы занять чем-то руки, решаю исправить оплошность, застегнув пиджак как следует. Я откидываюсь на спинку стула и расстегиваю злосчастную пуговицу, ловя его изумленный взгляд. «Совсем с ума сошла?» Слышится его злой приглушенный голос. Я недоуменно смотрю на него и перехватываю взгляд, направленный на демонстративный перчик с надписью чуть ниже. «Господи, он что, подумал, будто это намек? Нет, он в самом деле решил, что я таким образом решила намекнуть ему на... секс?» «Держите себя в руках, Максим Алексеевич!» — бряцаю я, одергивая пиджак, а следом грожу несусветную чушь. «Не для вас этот перчик растили». Моя фраза, похоже, выводит его из себя еще больше. Мне кажется, что он едва сдерживается от того, чтобы не наорать на меня и не вытолкать в зашей из своего офиса. Наверное, никогда еще моя карьера не была столь непродолжительной, как на этот раз. Ситуация разрешается с появлением Александры, с той парой листочков А4 моего резюме. Она молча кладет их на стол перед боссом и опускается в кресло, ожидая дальнейших действий. Босс изучает мое резюме. Минута проходит в абсолютной тишине. Максим так долго смотрит на бумагу, что я начинаю сомневаться, а не забыл ли он часом от потрясения грамоту. Ну, допустим, увидел меня и пребывает в таком изумлении, что разучился читать. Может быть, это перчик на него так подействовал? Хорошо. Наконец, босс откладывает в сторону резюме. «И каковы успехи, Милены?» «Неплохие», — с готовностью отвечает Александра. «Случаются огрехи в работе». «Вот значит как». Максим мечет в мою сторону недовольный взгляд, а мне начинает казаться, что за этой фразой последует роковое «вы уволены». «Но исключительно потому, что на новом месте всегда проходит адаптация», — заканчивает мысль Александра. По крайней мере, допускаемые ошибки не грубее тех, что допускала Алина, проработавшая на этой же должности больше года. Опыта работы маловато. Максим постукивает своими пальцами по листу бумаги, словно в этот самый момент он решает, как поступить со мной. А я не могу отделаться от наваждений ярких картин, проносящихся в голове. Сразу вспоминаю, насколько сильными и нежными могут быть эти пальцы, разминающие каждый сантиметр податливого тела, и как искусно он может довести ими до исступления. Боже, о чем я думаю? Я глубоко вздыхаю, а Максим перехватывает мой взгляд, усмехнувшись. «Зато постоянное место работы», — спокойно отвечает Александра. «Я сама лично проводила собеседование, потому что начальник отдела кадров до сих пор в отпуске. Если вы сомневаетесь в профессиональной пригодности сотрудника, выбранного мной, можете сами понаблюдать за ее работой в течение испытательного срока. Я в любом случае буду делать выводы на основании собственных наблюдений. А вы довольны работой, Милена?» «Я вполне». «Хорошо. Тогда поступим следующим образом. Милена остается на занимаемой должности. Пока». Он подчеркивает это слово, глядя прямо на меня. «Пока не кончится испытательный срок. Я понимаю, что меня оставили на рабочем месте. Радоваться бы мне, но, глядя на Максима, в голову закрадывается мысль, что офисные будни обещают быть веселыми. Можете быть свободны». Александра кивает и встает с места. Я, немного помедлив, тоже встаю и иду к выходу. «Милена!» — окликает меня Максим, едва моя рука коснулась дверной ручки.